Мне оставалось только залечь в закрытую клинику и попытаться установить спасительное равновесие, как сказал шеф, между амбициями этой самой совести и отношением к неизбежным странностям современного мира и человеческой истории. Может, подумал я в отчаянии, действительно неадекватно реагирую я на условия развития жизни и науки. Может, похожу я при этом на патологически мнительного человека, которому кажется, что все люди только и делают, что назло ему портит воздух в общественных местах, и при этом ехидно про себя подхихикивают, тогда как воздух вокруг не запакощен ни малейшим шкодничеством, а причины мнительного беспокойства опасно размещены в незалеченной психике раздражительного существа. Нет, решил я, тут должно быть что-то не то. Обоняние мое слишком уж распоясано и травит разум запахами явлений, которые заглушают работу мысли по небрезгливому освоению противоречивой действительности. Залягу и вообще обращусь к закрытой медицине с просьбой о ликвидации во мне чувства обоняния. Нос, в конце концов, не пара глаз и не лопоушья, необходимые в нынешних условиях существования, на этом, во всяком случае, свете. Запах котлеты или жены можно взять и вообразить ее всей возможной силою. Зато со скольким зловонием покончу я разом, и сколько всего дурно пахнущего смогу держать презрительной своею, но ныне бессильной волей на джентльменской дистанции. Одним словом, с этими настроениями я залег подремонтироваться, захватив с собой из дома, чтобы не изнывать от скуки и тоски, любимое художественное произведение «Нос» Гоголя. Полеживаю, почитываю таинственное это иносказание писателя, крайне чуткого на распространение в мире и в жизни даже самых мелких грешков, источающих вполне сносную для терпения и нюха неприятность, не говоря уж о его чутье предельно выразительного смердения мирового зла. Не случайно, думаю, взялся он за нос, не случайно профилактически откочерижил его с физиономией героя перед тем, как отважиться в одночасье на путешествие по моргообразным пространствам, место обитания мертвых душ. Так вот и я, думаю, поступлю. В наше время ничего откочевриживать не надо. Нос же — это всего-навсего видимое олицетворение скрытого в моем мозгу больного органа обоняния. Введут в мозг электродик, пустят в нужное место разрядик тока, да к тому же перекроют смежные связи мысли с запахами всего того, что на нюх нормальных людей не только не пахнет, но и не должно пахнуть. Слишком тяжко чувствовать и осознавать все непотребное в себе самом и в людях, да еще вдобавок обонятельно изнывать от миазма внутренней и внешней политики правительства, кошмарного бздо Запада и мелкой смердыни окружающей действительности. Тяжко. Котя плану моему весьма обрадовалась. Просто расцвела, словно первой брачной ночью нашей в махоньком домике на садовом участке. Черемушка, душок черемуховый, доводящий носоглотку до форменного опьянения. «Я, — говорит Котя, — так радуюсь, что решился ты подремонтироваться и отдохнуть сверхчуткой своей душой от безумной сложности жизни, что уже теперь как бы предчувствую твое возвращение». Ну, у меня от слов таких вдохновляющих в глазах роса, в душе вокзальной тоска в уме отсутствия осмотрительности, мужественно готов к единоборству с клиническим временем пребывания в спецдурдоме исследовательского типа. Напоследок сказал так.